Глава 3. Фрагмент 1. До лагеря, разбитого у подножья гор, оставалось километров 5, когда мы увидели поднимающуюся в воздух пыль. По недавно накатанной в поле дороге движется большая колонна. «Это наши!» — закричал идущий в конце отряда Боков. «Никитос! Это наши!» Андрюху заставили замолчать, но ситуацию это не изменило. Колонна движется к лагерю наемников, который в мгновение стал похож на взъерошенный муравейник. Первым в поле зрения показался американский БТР «Страйкер», на броне которого сидят бойцы. Следом идут бронемашины, а за ними, глотая поднятую пыль, едут обычные внедорожники. Спускаясь по тропе, я считал машины и улыбался. Считал, потому что заняться больше нечем, а ноги идти уже привыкли. Улыбался, потому что, вопреки всему, наши о нас не забыли, хоть и нет во всем этом смысла. Ситуация как была безвыходной, так и остается. Впрочем, я ошибаюсь. Выход у меня есть. Приставляешь ствол винтовки к подбородку под правильным углом и жмешь на спуск. Наши едут и едут довольно быстро. 31 машина, можно сказать, что на помощь спешит маленькая армия. Маленькая, потому что в сравнении с армией Лейн, которую он привел, помощь выйдет ничтожной. Попытаться забрать силы нас точно не получится. Наемники просто перебьют всех и вся. Сделают это играючи. Вооружены они значительно серьезнее нас, танков только не хватает для полной картины, современных и грозных, гусеничных стальных гробов. Встречать колонну выехали 5 бронеавтомобилей «Хамви» с установками «ПТУР» на крышах. Даже их мощи хватит, чтобы превратить 31 транспортное средство в груду горящего и покореженного металла. До агрессивных действий, к счастью, не дошло. Колонна остановилась в 100 метрах от лагеря и ожила. Бойцов не меньше сотни прибыло. Один человек направился в сторону лагеря. Понять, кто, не получилось. Думаю, что это Максим Ефименко. Сомневаюсь, что Бодров. Хотя, кто знает, может, берсерк Хорк уже вылечил его. Саид принялся вести с кем-то переговоры по рации, но разобрать, что он говорит, не получилось из-за расстояния и топота ног наемников. Все как по команде шаркать подошвами начали. Боков что-то кричит, но что, тоже непонятно. Ждем и продолжаем идти. Километр до лагеря. 100 метров. Мы на месте. Двое наемников непринужденно, но при этом слишком умело лишили меня рюкзака и всего оружия. Наши стоят и смотрят. Я увидел Раису Серкову, Илюху Осипова и Булата Мусина. Остальных не разглядел. Большую часть вижу впервые. Жители поселков, не сомневаюсь. Хорошая толпа собралась. Из лагеря вышел хмурый Максим Ефименко в компании 2 наемников-негров и направился к нам. Саид нехотя остановился и заговорил с Максимом. Стало тихо. Разговор слышен отлично. «Дай мне с ним поговорить!» требует Максим, выговаривая каждое слово по слогам. «Минуту! Всего одну минуту!» «У меня приказ Лейна», — Саид показывает в сторону лагеря, где в его центре возвышается огромная палатка. «Хочешь разговора? Иди к Лейну». «К черту маразматика!» — Максим злится. На лбу проступили вены. Кулаки сжаты. «Лейн послал меня куда подальше! Дай мне минуту, Саид!» «Тогда тебя пошлю я». «Уберите его». Наемники негров взяли Максима Ефименко под руки и попытались отвести в сторону. Оба тут же согнулись и начали хватать воздух ртами, словно рыбы, которых выбросило на берег. «Я даже безоружный опасен», — прорычал Максим. «Не надо так со мной, Саид! Я сам уйду!» Саид положил руку на кобуру с пистолетом, несколько секунд смотрел в спину уходящего к нашим Максима, а затем жестом показал «все за мной». Меня взяли под руки и повели в лагерь. Теперь я настоящий пленник. Саид хотел выстрелить в спину Максиму. Я почувствовал напряжение. Видел, что он желал воспользоваться пистолетом. Не смог. Захотел жить. Неужели этих двоих тоже что-то связывает? О неизвестном мне Адриане Лейне говорили так много, но кто он, так и осталось неизвестным. Теперь я вижу его и понимаю, что Лейн ничем не отличается от всех остальных. 60-летний мужик, пребывающий в отличной физической форме. Назвать его маразматиком или старым я не могу. Высокий, атлетически сложенный европеец с гривой седых волос и цепким взглядом голубых глаз. одет в легкий костюм песчаного цвета. «Вот ты, значит, каков, предводитель наемников», — сказал я, выдержав пристальный взгляд. «Все о тебе говорят, но никто не описывает, как выглядишь. С виду нормальный дядя. Жаль, что только с виду». «Ты тоже неплох, Ник». Лейн подошел и протянул мне руку, но пожимать ее я не стал. Лейн, хмыкнув, сказал: «Рад познакомиться с тобой, русский. Этого момента я ждал больше 2 недель. Хлопот вы доставили огромное количество. Смелые парни. Такие мне нравятся. Плохо, что лицо твое уже попорчено. Хочется добавить, но не стану. Где Андрей?» Бокова быстро вывели из толпы и представили Лейну на обозрение. «Твое лицо выглядит получше», — Лейн хитро улыбнулся. «Пожалуй, я все же сделаю то, о чем давно мечтал». Меня схватили за руки и оттащили к наемникам. Боков и Лейн остались стоять в образованном людьми небольшом кругу. Боюсь, что Андрюхе сейчас не поздоровится. Лейн ударил, и Андрюха согнулся пополам. Хороший удар в солнечное сплетение. Быстрый и точный. Второй удар был коленом, и на штанах Лейна осталась кровь. Андрюха упал с разбитым лицом на утоптанную траву и попытался встать. Лейн ударил ногой с хорошего замаха по ребрам, и Андрюха оказался лежащим на спине и неспособным вздохнуть. Вопреки всему, попытался встать. «Лежать!» — крикнул главарь наемников и снова пнул. На этот раз в голову. Андрюха, пролежав 10 секунд, наконец-то смог вздохнуть и, перевернувшись на живот, начал вставать. Лейн продолжил избиение. 2 долгих минуты Боков терпел избиение, но не сдавался и каждый раз начинал вставать. Лейн с поразительным хладнокровием наносил удары. Лицо Андрюхи превратилось в кровавую кашу, но с разбитых губ так и не сошла злобно довольная ухмылка. В конечном счете Лейн прекратил сыпать ударами, спокойно повернулся и пошел в сторону палатки по образованному расступившимися наемниками коридору. Боков выплюнул кровь и начал смеяться. Хуже того, он начал вставать. Меня завели в палатку, а Андрюха остался снаружи. Апартаменты у Лейна спартанские, но поесть вкусно и много он любитель. Уже помыл руки и сидит за большим столом, поглощая всевозможные блюда. Посмотрев на моих конвоиров, он сказал: «Свободны». 2 наемника молча покинули палатку. Лейн показал на умывальник, а затем на стол. «Мой руки и присоединяйся, я не жадный». «Спасибо». Я подошел и сел на походный стул напротив главаря наемников. «Не голоден?» — не подняв взгляда, спросил Лейн. «Не желаю есть за одним столом с таким ублюдком», — с холодным спокойствием ответил я. Лейн посмотрел на меня. Цепко так посмотрел, но беззлобно. Подобрав слова, сказал: «Бокова я избил не просто так. Тебя не стал, потому что не хочу врачей лишней работы утруждать. Через 2 недели вы оба должны быть в Иерихоне. Целые и красивые. Боков получил за то, что сделал давно. И за недавнее тоже получил. Представляешь, как дорого вы мне обошлись?» Я покачал головой и ответил: «Не представляю. Дорого или нет, все твои расходы покроют светлое будущее». «Деньги не вернут людей, которых я потерял», — Лейн продолжил есть. «Ваша поимка стоила мне 1000 хороших бойцов. И это только предварительные потери. Помимо этого, на нас теперь точит зуб огромное количество других наемничьих кланов. Светлое будущее заплатит за вас, но расходов сумма не покроет. Слово «имидж» тебе знакомо, Ник? Убытки для меня не так важны, как важен имидж. Поймав вас, мы доказали, что являемся сильнейшими наемниками этого мира. Теперь мы не просто огромный клан. Теперь мы свободная армия. Ты понимаешь это, русский?» «Плевать», — я показал Лейну средний палец. «Ты ничтожество. Я так считаю. Ты ноль. Никто. Вся твоя шайка вьется вокруг тебя по причине толстого кошелька. Не будет денег, не будет бойцов. Это ты понимаешь, американец?» Попытка вывести из себя не принесла результата. Лейн усмехнулся и сказал: «Я не американец. Я англичанин. Свое мнение, русский, оставь при себе. Давай лучше к делу перейдем. От того, что ты скажешь, зависит твое дальнейшее существование. Путь до Иерихона не близкий. Понимаешь это? Понимаешь, что 2 недели тебя будут обхаживать мои бойцы? Понимаю. Я медленно встал и снова показал средний палец. Скажу тебе только одно. Иди ты на. Фрагмент 2. «Теперь это ваш дом», — сказал Саид, когда меня подвели к грузовику «Мерседесу не мог». «Андрей уже внутри. Полезай, не задерживайся». Я вздохнул. Дом так себе, если подумать. У Немок был переделан. Там, где должен быть кузов, теперь приделана здоровенная бронированная будка с единственной дверью, имеющей мощный наружный засов и складную лесенку. Передвижная тюрьма, бронированный немецкий ГАЗ-66 с кунгом. Размеры почти аналогичные. Наемник-конвоир повозился с засовом, открыл дверь и, спрыгнув на землю, сделал пригласительный жест. «Иду, иду», — тихо сказал я и полез в будку. «Не скучайте», — сказал Саид, и дверь бесшумно закрылась. Стало темно, как в склепе. Пахнет пластиком и потом. «Никита, выключатель справа от двери на уровне груди», — хриплым голосом сказал Андрюха. Поискав, я щелкнул тумблером, и в тюрьме стало светло. Андрюха лежит на разложенной кровати справа. Тюрьма относительно радует, все не так плохо, как я думал. 2 кровати у стен внизу, 2 кровати под потолком. Шконки, если говорить правильно. Малейшими усилиями они складываются и раскладываются. В сложенном состоянии места не занимают совсем. Тюрьму можно смело назвать домом на колесах. Шириной она чуть больше 2 метров. В длину почти 4. Высотой 1,5 метра. Помимо кровати имеется складной столик и складные стулья. Пара тумбочек, умывальник, душевая кабинка и унитаз. На стене висит плазменный телевизор, а в небольшой нише лежит ноутбук. Хорошо к пленникам Лейн относится. За это уважаю. «Повернись и покажись», — попросил я, склонившись над Андрюхой. «Подушка к роже прилипла», — ответил он. Лежит на кровати, укрывшись тонким одеялом с головой. Не хочу шевелиться. Лейн, сука такая, отбил мне все, что можно. Не тело, а сплошной кусок боли. Порыскав, я нашел в одной из тумбочек аптечку. Препаратов в ней полно, но по-немецки я читать не умею. Содрав с раны на руке коросту, полил на нее из бутылька прозрачной жидкости. Никакого эффекта. Написано «Хлорхексамт». Думаю, что это раствор хлоргексидина. Годится, но не совсем. Для начала не мешает отмыть раны. Поищем еще. На одной из пачек с таблетками написано «фурацин-сол». Таблетки желтого цвета. Думаю, что это фурацилин. В отличие от российского фурацилина, немецкий сделан шипучими таблетками. Спасибо немцам, упростили жизнь. Налил в кружку теплой воды, растворил в ней пару таблеток, взял все имеющиеся бинты и решительно подошел к Андрюхе. «Только не говори, что хочешь подлечить меня», — обреченно сказал он. «Ага», — я откинул одеяло. «Давай, друган, отлепляй рожу от подушки». Сказать, что Боков выглядит плохо, — соврать. Лейн потрудился на славу и превратил его тело в сплошной синяк. С лицом, если можно так сказать, Андрюхе повезло. Я насчитал 8 рассечений, благодаря которым кровь вышла, а не стала большой гематомой. «Все плохо, да?» — спросил Андрюха, не открывая глаз, белки которых перестали быть белыми. Много сосудов полопалось, и теперь глазные белки темно-красного цвета. «Нормально», — ответил я, смочив в растворе фурацилина 1 кусок бинта. «Через неделю будешь как новенький». «Наверное». 15 минут, и лицо Бокова отмыто от запекшейся крови. Свертываемость у него хорошая, и раны почти не кровят. Стоило мне закончить, как дверь открылась, и зашел пожилой кореец с большим пластиковым чемоданом. Не сказав ни слова, начал осмотр. Осмотрев, приступил к лечению. Обколол лицо Андрюхи обезболивающим, а затем зашил все рассечения. Аккуратно зашил. Закончив, переключился на меня. Осмотрев, снял наложенные еще медведем швы, обработал составом, который неприятно жжет, и воткнул в наши задницы по уколу. Ушел, так и не открыв рта. Засов снова закрылся. «Слабость», — пожаловался Андрюха. «Что этот Ким Чен Ын нам поставил, Никита?» «Не знаю», — честно ответил я. Тоже почувствовал слабость и сонливость. Скорее всего, успокоительное вместе со снотворным. Надо бы шконку расправить, пока не отключился. Стоило мне разложить кровать и улечься на нее, как сон взял верх. Бороться с ним было бессмысленно. Медленные, почти неощутимые покачивания. Похоже, что нас уже повезли. Унемог, скорее всего, на пневматической подвеске. Либо дорога слишком хорошая, что маловероятно. Слишком мягко едет. В тюрьме темно. Вставать не хочется, несмотря на то, что хочу пить и есть. Решил позвать. «Не спишь?» «Не сплю», — отозвался Андрюха. «Около часа назад проснулся. Тело болит. Жду, пока ты встанешь». Я включил свет. На столике стоят 6 затянутых в фольгу контейнеров. О нас заботятся, что есть хорошо. Плохо, что еда остыла, а микроволновки нет. «Что там?» Андрюха приподнялся на локтях и с любопытством посмотрел на контейнеры. «Плевать на боль. Ради еды я готов оторвать задницу от кровати». Мы сложили шконки и разложили стол со стульями. На каждого приходится по 3 контейнера. Суп, второе и салат. Еще нам принесли коробку с чаем и банку растворимого кофе. Чайник и вода в тюрьме имеются. «Это айнтопф», — сказал Андрюха, показав на суп. «Переводится как «все в одном горшке». «Повар немец, я в этом уверен. Ешь, Никита, суп тебе понравится». Я последовал Андрюхиному примеру и начал есть. Суп и правда вкусный. Жаль, что холодный. Состоит он из квашеной капусты, нескольких видов колбасок и сарделек, соленых огурцов, лука, а также специй и соусов. Густоват, что даже хорошо. Съел я его, не заметив. Понравилось. «А это штрудель», — Андрюха задумался. «Или штрудели. Тоже вкусная штука». Штрудели мне не понравились. Основной их состав — мясо и картофель. Суховаты получились. Скорее всего, их нужно было есть горячими. Остывшие никуда не годятся. «А это салат из спаржи и красной рыбы, верно?» — спросил я. «Как он называется?» «Не знаю». Андрюха попытался улыбнуться, но скривился от боли. «Скорее всего, так и называется — салат из спаржи и красной рыбы. Может, вместо красной рыбы нужно говорить лосось, но лосося здесь нет. Есть его аналог — сарсан. По вкусу один в один. Покрупнее, правда». Поев, я убрал со стола и налил чаю. «Этот унемог Лейн заказывал еще в те времена, когда я работал на него». Андрюха осторожно отхлебнул из кружки, но поставить ее на стол не рискнул. 3 штуки таких должны были приехать из прежнего мира. Иногда нужно было перевозить особо важных шишек, а машин, пригодных для этого, у Лейна не было. Вот и заказал он 3 унемога, которые немцы делали по спецзаказу. В этот мир мерсы приехали, но потерялись. Искали их, да не могли найти. Нашли, видимо. «И долго ты был наемником?» — поинтересовался я. «Достаточно», — уклончиво ответил Андрюха. «Мне были нужны деньги. В этом мире наемники хорошо зарабатывают. Плюс защита. Одиночкой, особенно в первое время, сложно существовать. Я быстро заработал хорошую репутацию и попал в элитный отряд, которым командует Саид. Спросишь, почему завязал?» Я кивнул. Взгляды на жизнь поменялись. Лейн дал нам задание, выполнять которое я оказался не способен. Моральные принципы не позволили. Решил уйти. Ушел. Беспрепятственно ушел? «Как сказать», — Андрюха выдержал паузу, пытаясь подобрать слова. «Были подводные камни в моем уходе. Как без них? Прошлое это. Не хочу ворошить». «Придется», — сказал я, приготовив очередной вопрос. «Мне говорили о твоих терках с паном и о том, что они из прошлой жизни. Расскажешь?» Андрюха с трудом нахмурился, но решил рассказать. «Пан исчез из мира прежнего. Мы искали его, но не могли найти. За все, что он сделал, его ждала смерть. Мы бы устроили ее ему. Завалили бы, а потом свалили на попытку нападения на офицера при захвате. Но пан исчез, и найти его было никак. Потом, гораздо позже, через много лет, моему удивлению не было предела, когда пан нашелся в этом мире. Причина, по которой я в этом мире, — это большой запутанный клубок. Пан в том клубке тоже присутствовал. В Много лет прошло, а прежний мир все еще преследует меня. Думаю, что это никогда не кончится. Пан был не единственным, были такие же, как он. И они остались. Я не закончил миссию, хоть и сам придумал ее для себя. По большей части сам придумал. Хватит о прошлом, Никита. Тошнить начинает. Хорошо, нехотя согласился я. Давай не будем. Лучше о настоящем и будущем поговорим. Наши. Лейн отпустил их или... Отпустил, резко сказал Андрюха. Лейн не дурак. Наши уехали домой, я уверен в этом. Без единого выстрела уехали, несмотря на давние терки, которых хватает. Почти у каждого человека есть враги. Саид и Максим — враги номер один. Ты ведь заметил это? Я кивнул. Лейн не позволит кровопролития. Андрюха закрыл глаза. Он понимает, что это не принесет ничего хорошего. Наши это тоже понимают. Макс пытался договориться, я в этом уверен. Лейн не стал его слушать. В этом я тоже уверен. Наши едут домой. Мы едем на казнь. По сути, все намного лучше, чем могло быть. Нам не мешает начать молиться. Кроме Бога, помочь некому. Фрагмент третий. Прошло 5 дней, а кажется, что 5 месяцев. Мы едем. Мы останавливаемся. Мы снова едем. До ужаса тупое однообразие. Выть хочется. Читать книги, смотреть фильмы и играть в игры быстро надоело. Мы знаем, что являемся пленниками, это угнетает. Нас кормят 3 раза в день. Нас осматривает врач. За нами ухаживают почти как за VIP-персонами, что удивительно, но не может не радовать. Могло ведь намного хуже быть. Пару раз колонна Лейна участвовала в перестрелках. Вялых, если так можно сказать. Столь отчаянных типов, которые решаются напасть на самую настоящую армию, в этом мире мало. Кто нападал, так и осталось неизвестным. Мы ведь слепы. Слышали только пулеметные выстрелы и несколько взрывов. Обе стычки с неизвестными, агрессивно настроенными личностями закончились безоговорочной победой бойцов Лейна. Есть вероятность, что нападали звери. Всякие бругары или горилоиды, инстинкт самосохранения у которых отсутствует напрочь. Около суток колонна ехала по горной местности, о чем говорила сильная тряска, с которой не справлялась даже навороченная пневмоподвеска автомобиля «Мерседесу» не мог. Затем колонна пошла по равнине, и тряска значительно уменьшилась, а после почти сошла на нет. Сейчас едем вдоль моря. Успел увидеть нескончаемую синеву во время одной из кормежек. Кормят просто отлично. В прежнем мире не каждый ресторан может похвастаться столь вкусной едой. Андрюх посмотрел на часы и недовольно пробурчал. 10:30. Они что, решили без ужина нас оставить? Обычно в 9 на прикол всегда вставали. Плюс-минус 15 минут. Я ведь прав, Никита? Я кивнул, не услышав, о чем спросил Андрюха. Читаю электронную книгу. Книжка попалась интересная. Точнее, серия из 3 книг. Последняя, сволочь такая, пусть автор начнет икать, недописана. «Превосходство» называется. И зачем я начал читать недописанную серию? Надеюсь, что автор уже дописал серию. Жаль, что в этом мире нет выхода в интернет мира прежнего. Не пожалел бы денег и купил полную версию. «Никитос, ты слышал, о чем я спросил?» — возмутился Андрюха. «Убери книгу и поговори со мной». Я выключил электронную книгу и посмотрел на товарища. Заживает, как на собаке. Это про него. Бокову уже сняли швы, и его рожа беспощадно чешется. Синяки стремительно сходят. 3-4 дня, и от следов избиения на лице останутся только розоватые рубцы. На теле следов не будет совсем. Унемог плавно остановился. Я улыбнулся и сказал: «Будет тебе ужин, Андрюха. Часок только потерпеть придется». Боков слез с кровати и начал расхаживать по ограниченному пространству нашей передвижной тюрьмы. Снаружи доносятся звуки голосов. Наемники устанавливают палатки. Ночью колонна никуда не едет. Ночью колонна спит. Путь продолжится в 7 утра. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Кормят, и ладно. «Я вот все думаю, да никак не придумаю». Андрюха остановился и пристально посмотрел на меня. «Ты вообще хочешь выпутаться из этой передряги, Никита?» Я пожал плечами и ответил: «Хочу, но вариантов не вижу. Ты же сам сказал, что это гиблое дело. Да и Иерихона мы можем даже не рыпаться. А если все же чудесным способом сбежим, то Либо погибнем, либо снова окажемся в цепких руках Лейна. Твои слова?» Андрюха обреченно кивнул и шепотом сказал: «Мои. Лейн не позволит нам убежать. Убежать от него — быть самым везучим человеком во Вселенной. Убежать из-за Иерихона не сможет даже самый везучий человек во Вселенной. Уверен, что хорошего можно не ждать. Там, в Иерихоне, подобных удобств не будет». «Ну тогда не нуди», — я перевел взгляд на электронную книгу. «А то его хождение и пустой болтовни точно ничего не изменится. Лучше телевизор посмотри». Боков нехотя вернулся на кровать. Телевизор смотреть не стал, погрузился в раздумья. Жаль, что раздумья эти за столько дней так и не принесли ничего полезного. Мы в пятой точке. Все плохо. Ужин принесли в 11:30. Сперва прошумел открывшийся засов, а затем медленно отворилась массивная дверь. В пространство тюрьмы вошел наемник с увесистым пластиковым чемоданом и поставил его на стол у входа. Дверь за ним, как и прежде, закрылась. «У меня ровно 30 секунд», — неожиданно, но тихо сказал наемник и начал открывать чемодан. В одном из контейнеров лежит блокнот. В нем инструкция к дальнейшим действиям, а также записка от друга. «У вас будет много вопросов, но отвечать на них я не буду. Верите или нет, дело ваше. Рты не открываем». «А прослушка?» — тихо спросил опешивший Андрюха. «Ее нет». Наемник поставил последний контейнер с едой на стол и закрыл чемодан. «Лейн не любитель слушать. Он уверен в своей силе. Он прав. Лейн — лучшее, что с вами могло случиться. Время, я пошел». Наемник стукнул по двери, и она открылась, чтобы спустя несколько секунд снова закрыться и быть запертой. «Пирожки с макулатурой пожаловали». Андрюха показал большим пальцем на контейнер с едой. «Что это было, ты понял, Никита?» «Ничего не понятно, но очень интересно», — ответил я. «Давай посмотрим, что за блокнот нам принесли». «Запах появился, не чувствуешь?» Андрюха принюхался и ответил: «Вроде котлетами пахнет». «Или нет?» «Надеждой запахла, дубина». «Все-таки Лейн не слабо так тебе по черепу надавал». Я покрутил пальцем у виска. «Пошли есть, а то остынет». Так быстро мы на стол не накрывали ни разу. Сев, открыли все контейнеры и быстро съели содержимое. Съели, потому что голодно. Заветный блокнот обнаружился на дне контейнера с салатом. Салат достался мне. Завернут блокнот в белый полиэтиленовый пакет. Андрюха выхватил у меня блокнот и быстро отыскал вложенную между страниц записку. Я решил подождать. Закончив читать, он вручил записку мне и молча переключился на чтение содержимого блокнота. Записка написана русским языком. Почерк идеальный, каллиграфический. Я начал читать. «Привет, друзья. Писал в торопях, поэтому получилось кратко. Сожалею, что все так вышло. Не знаю, прочитаете вы это или нет, но надеюсь, что прочитаете. Хочу извиниться. Мне правда жаль, что все так вышло. Нам всем жаль. Мы попытались сделать хоть что-то, но ни сил, ни возможностей на то, чтобы помочь вам, у нас нет. Это патовая ситуация. Выхода нет. Вас спасет только чудо. А чудес, как мы все знаем, не бывает. Надеюсь, что когда-нибудь встретимся. Не прощаюсь, желаю удачи, Максим Ефименко». «Это почерк Макса?» — спросил я, положив записку на стол. Андрюха покачал головой и дал мне блокнот. Сказал: «Читай». Я начал читать с первой страницы. «Для начала хочу сказать вам, что я не враг. Записка написана мной. Записка — копия оригинала, который к вам не дошел и попал в руки Адриана Лейна. Волшебным образом мне удалось ее прочитать и воспроизвести по памяти. Зачем я это сделал? Просто так. Я ваше спасение. Я доброжелатель. Я тот, кто преследует свои цели. Помогаю вам, потому что наши цели волшебным образом совпадают. Весело, правда?» Я перелистнул страницу и продолжил чтение. «Вы оба пленники. Скажите спасибо, что попали в руки старины Лейна. Он любит деньги, и судить за это его не стоит. Лейн всего лишь инструмент. Сегодня он работает на светлое будущее, а завтра против него. Уясните, что хорошие наемники, такие как Лейн, лучше плохих. Не пытайтесь удрать от Лейна, он вам этого не позволит. Терпите. Ваш час настанет позже. Кто же я таков, спросите вы? Я доброжелатель. Писал об этом на первой странице. В данный момент я нахожусь в Иерихоне и наблюдаю за ситуацией. Я серый кардинал, который не желает показывать истинного лица. Я преследую много целей. Одну из таких целей вы можете мне выполнить. Выживете или нет, зависит от вас. Следуйте инструкции. Прибыв в Иерихон, вы должны остаться на все готовыми пленниками. Убивать вас сразу никто не станет. Я вообще не уверен, что вам позволят умереть. Скорее всего, вас ждет куда худшая участь, нежели смерть. Имея хорошую фантазию, можно представить дальнейшее существование. Из рудников смерти никому не удалось сбежать. Вы должны туда попасть. Я это устрою, я ведь доброжелатель. Ваша основная задача – оказаться в рудниках смерти. Что именно вы там для меня сделаете, я сообщу позже. Чтобы вы не унывали, устрою вам небольшой бонус. Бонус вам понравится. Уверен в этом. До встречи в Иерихоне. Жаль, что вы никогда не узнаете, кто я такой. Я пролистал блокнот до конца, но другого текста не обнаружил. Посмотрев на Бокова, взглядом потребовал объяснения. Он ответил: «Я, как и ты, ничего не понял. Ничего не понятно, но очень интересно. Надо подумать, Никита».